Если Карамзин – олицетворение так называемого русского просвещения, вполне согласуемого с политикой царского правительства, то Крылов – сама стихия русского народного духа. Оценить каждого из них по достоинству значит и провести резкую черту между ними. Я бы не решился сказать, кого Пушкин ценит выше, Карамзина или же Крылова. Но, несомненно, Крылов ему ближе. Его имя куда больше вызывает у него надежд на самобытность русской литературы. Вяземскому понравилась статья Пушкина, однако он не согласился с основной ее мыслью. «Твоя статья, Ле Монтей, очень хороша по слогу зрелому, ясному и по многим мыслям блестящим. Но что такое за представительство Крылова? Следовательно, и Орловский – представитель русского народа. Как ни говори, а в уме Крылова есть что-то все-таки лакейское. Лукавство, брань из-за угла, трусость перед господами – все это перемешано вместе. Может быть, и тут есть черты народные, но, по крайней мере, не нам признаваться в них и не нам ими хвастаться перед иностранцами». 1825 год, 16-18 октября. Пушкин разделал своего друга, что называется, по всем статьям. «Ты уморительно критикуешь Крылова. Молчи, то знаю я сама, да эта крыса мне кума. Я назвал его представителем духа русского народа. Не ручаюсь, чтобы он отчасти не вонял. В старину наш народ назывался Смерть. Смотри, господина Карамзина». 1825 год, ноябрь. Принцип Пушкина. «Истинное просвещение беспристрастно, потому держать в тайне от иностранцев свои неприглядные качества – истинное преступление». Тут каждое слово, как говорится, бьет в десятку. Чего стоит это «смотри, господина Карамзина»? Крылова так не назвал бы. Да даже и самого Вяземского. Но хотя в Крылове больше Смерда, а в Карамзине господина, Пушкин отдает должное им обоим, каждому свое. Не забудем, что в самом Пушкине, по его же определению, сливается книжное начало с просторечием. Хотя и называет он Карамзина господином, однако пишет о нем всегда с величайшим уважением. «Карамзин», — писал Пушкин в рецензии на книгу «История русского народа», — «есть первый наш историк и последний летописец. Своею критикой он принадлежит истории, простодушием и апофегмами – хроники. Критика его состоит в ученом сличении преданий, в остроумном изыскании истины, в ясном и верном изображении событий. Нет ни единой эпохи, ни единого важного происшествия, которые не были бы удовлетворительно развиты Карамзиным. Где рассказ его неудовлетворителен, там недоставало ему источников. Он их не заменял своевольными догадками. Нравственные его размышления, своею иноческую простотою, дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи. Ну а что касается достоверности его размышлений, то пускай даже они вызывают сомнения, это не имеет особого значения, так как не следует видеть в отдельных размышлениях насильственного направления повествования к какой-нибудь известной цели. Опять перед нами чисто пушкинский подход к художественному слову. Оно всегда само по себе значимо, а не только как способ информации, пускай и самой глубокой. Мы перечитываем в сотый или двухсотый раз Гамлета, может быть, заучив его наизусть, разумеется, не для того, чтобы почерпнуть из него какое-то дополнительное знание, а с тем, чтобы постигать заново и заново, как выражены в нем человеческие души. Герой гениального литературного произведения всегда и везде чувствует себя дома. Он человек прежде всего, но тем более предстает перед нами человеком, чем ярче воплощает в себе исходные начала принадлежности